Фионар, кто это вообще такие? Я в народах эльфов не разбираюсь. Обратился я к Налда, все еще защищаясь от стрел копьем. Это не эльфы, Хари, перед тобой. Фионар театрально развернулся и простер руки в сторону партизан. Вольный народ Урук, нами называемый орками. Я захотел сесть, где стоял, мои брови поползли вверх, это орки. Мда, сильна пропаганда Валар всемогущих. У меня в книжках они были низкими, кряжестыми, все в язвах и конечности их были выгнуты под неестественным углом. Их нижняя челюсть должна была быть выдвинута вперед, а рот должен быть полным кривых, острых зубов. Но эти орки выглядели, как настоящие эльфы. «Скажи, они уродливые», — прокомментировал Фионар лицо их предводителя, а тот снова что-то повторил на черном наречии. «Ты черное наречие знаешь, только ругаюсь на нем. Мда, вот и вся польза от моего спутника». «Вот если бы мое тело было в его распоряжении все время!» «Не, размечтался Фионар, знаю, чем заканчивается такая форма одержимости. Судя по тому, что приказ был повторен в третий раз, а я еще не был нашпигован стрелами, как гусь на Рождество, то хотели они от меня одного ну или другого, что обычно требуют в такой ситуации. Я обнажил свой меч, а тетива луков натянулась сильнее, одно неверное движение и все они полетят в меня». Тут никакая эльфийская грация и боевой опыт не спасет. Я бросил с суровым лицом меч на землю, а следом кинул копье. Мда, не окружи меня со всех сторон, может и спасла бы меня моя бум-палка. А будь здесь достаточно эфира, я бы вообще не попал в такую западню. Что-то я совсем расслабился, даже маску ученика смерти не носил, а ведь я помнил, что где-то кхазады повстречали орков в своем путешествии к одинокой горе. Но нет, понадеялся. Следом я бросил свой шлем и снял подшлемник, обнажая свое лицо и голову. Чем вызвал интерес орков, они стали подниматься и более внимательно меня рассматривать. Будем надеяться, что они не узнали в доспехах работу Налдар, а на груди моей герб первого дома. Как я и рассчитывал, меня хотели взять в плен и допросить с пристрастием, а может и казнить где-то на потеху публики. Что же, поглядим, куда хотят меня проводить местные партизане и чем это кончится. Будем крутиться. Ведь вход в пещеру Галлума лежал как раз на их территории. Меня окружили, их лидер связал мне руки и повел на длинном поводке. По сторонам шли орки с кривыми мечами местного производства. Фионар не упустил шанса пройтись черным наречием по местным кузнецам и вообще высказать все, что он думает о кузнецах-орках. Как же хорошо, что они его не слышат. Я принялся рассматривать самих вольных уруков. Они были выше эльфов, более рослые, держались уверенно и с вызовом. Одежда на них была лохмотьями, плащ, скрывавший все от лица до сапог, а под ним были доспехи, которые сочетали в себе элементы множества культур, в том числе и когда-то живших здесь кхазад. Оружие они делали сами, и было у них на вооружении множество вещей. Луки, алебарды, кривые мечи, острые ножи, серпы, хапеши, латные перчатки с шипами и лезвиями. Были и щиты, как малые из дерева, так и серьезные ростовые из металла. Украшенные по всем канонам степняков, выглядеть должно устрашающе и молодецки. Так что торчали шипы, черепа и прочая декоративная херня. Дай я бой, меня бы положили, ну может быть немного помог прожить Фионар, но если уруки живут столько же, сколько и эльфы, при этом не увядают и не устают от мира, то тут могло быть достаточно мастеров боя, тем более Фионар обмолвился, что урукам не чужды и разборки среди своих для поддержания формы, а сами они неистовы и свирепы. Нашлись у них в арсенале и хлысты, один урук непременно захотел им воспользоваться на мне и щелкнул почти над ухом, чудом не задев мою симпатичную мордашку. На такое я обернулся и бросил: «Еще раз так сделаешь, я выдавлю тебе глаза, а рот натяну на жопу». «Ты понял меня?» «Конечно же, урук не понял меня, но общий посыл и эмоциональный окрас уловил». К моему удивлению, остальные засмеялись и стали отпускать комментарии в мой адрес, но больше попыток щелкнуть меня хлыстом не последовало. Уруки спускались под гору и тянули меня следом, меня вели как пленника, но вскоре это изменилось, так как уруки затянули низкую и злобную песню, а я решил их поддержать. Модулятором я не пользовался, так как был шанс, что от моего скрежета они разбегутся или рухнут без сил. Так что я начал им в такт подпевать, распаляясь все сильнее. В хирик-хири эса в хип, в хири эса вай, в хирик-хири эса в хип, в хири эса вай, в хирик-хири эса в хип, в хири эса вай. Ведонте ванна гото вартадай, буд пхе лорд оф пхе лаш сайс, най, най, най. Верегонна марчал лудай, а лудай, а лудай. в хирикхири эса в хипхири эса вай. Перевод. Где хлыст, там и тропа хатри. Сегодня не хотим идти мы на войну. Но хлыст погонщика нам говорит: нет, нет, нет, идти мы будем весь день, весь день, весь день. Где хлыст, там и тропа. Желая поддержать мою обреченную попытку побега, вылез Вовочка, Надя и Солидарность, переодевшись в хламиды наподобие орачьих, взяв в руки различные инструменты. И что-то я потерял связь с реальностью, так как их орки приняли за своих. Мало того, так еще и мое пение было встречено на ура, и всю дорогу они распевали под гром барабана и лязганье гитары наш походный марш. Путь нас уводил все ниже и ниже в горы, пока мы не вошли в пещеры. Там орки скинули с себя хламиды и стянули с меня доспехи, что позволило мне рассмотреть то, что среди походной партии были и женщины. Они заплетали свои волосы в тонкие косички или носили короткие волосы, как мужчины. И, конечно, мимо такого равноправия не мог пройти мимо Фианар, спустив всех собак на орков, что они, дескать, варвары, далекие от цивилизации. И вообще в традиционном обществе место женщины хранить очаг, а орки даже таких простых вещей не понимают. Я решил не ранить слабое сердечко Фианора рассказом о гуманизме и равноправии, которое цвело и пахло у меня в отечестве, особенно за океаном в США. Хотелось его поддеть вопросом об Арвин, Лутен и Галадриэль, но я был занят куда более насущными проблемами. Меня раздевали, а когда освободили из доспехов, то долго рассматривали, обступив кружком, и обсуждали, скорее всего, то, что же я, мать, такое. Если переговоры не зададутся, то попрошу ваши меня через тень вытащить, тем более здесь пиздец какая темень. Но мрак пещер быстро исчез, орки разожгли факелы и дальше уже без пут стали меня вести лабиринтом. Наверное, надеялись, что я не запомню дорогу и попросту не выберусь. Ха, наивные, мне как раз к вам и надо, чтобы путь Бильбо повторить. Фианар продолжил вести культурный экскурс и поведал о том, что свет солнца противен урукам, как и свет звезд эльфов, которые эльфы научились благодаря ему собирать в кристаллы. Поэтому варвары пользовались примитивным огнем. Я же думаю, что секрет в том, что огонь не требовал эфира для своего горения. Путь в сердце горы мы продолжили под мой экспромт. Мои аккомпанимеры или аккомпаниматоры попросту вымазались в какой-то медной краске, даже особо не утруждая покрыть все лицо, и это сошло им с рук. Хец рацкон хебацк сайс верегонна фикхт. Верегонна марчал дайант никхтант море. For Viarit He Slavis of He Dark Lord Svar, Left Richt, Left Richt, Left Richt, Hirikhiri S of Hip, Hiri S of Y, Hirikhiri S of Hip, Hiri S of Y, Hirikhiri S of Hip, Hiri S of Y. Перевод. Ссадины на спине нам твердят, что сегодня будет бой. Мы будем идти весь день, всю ночь и даже дольше, потому что мы дети воины темного владыки. Левый, правый, левый, правый. Где хлыст, там и путь, хатри. Так мы и вошли в чертоги, где должен был пройти суд надо мной или вершиться казнь. Надо будет попросить запятую самому поставить, в казнить нельзя помиловать. Ну или пусть бросит в куст терновника хотя бы. Чертоги местного правителя были украшены по всем традициям племенного строя. Множество костров, незатейливые гобелены на шкурах животных, и, конечно же, большой гранитный трон с множеством торчащих шипов, клыков и бивней. На троне сидел король орков. Хотя какой король, настоящий вождь, уж рыбак рыбака видит издалека, и он был крут, размером и комплекцией со старину Арни, когда он играл Конан Варвара, да и одет был также, набедренная повязка из шкуры и ритуальная краска по всему телу, рогатый шлем и здоровенный меч были при нем, а вокруг его трона сидели девушки из его племени. Эх, хороши мерзавки, да и одеты подобающе в тонкие ленты из ткани, которые почти ничего не прикрывали. Так что я вдоволь налюбовался на их крепкие, мускулистые тела, и у каждой было за что подержать. Да, вот так вот должна была выглядеть женщина, а не эти тощие эльфийки анирексички. Хотя я их почти не видел, и судя по тому, как они сидели, это были вольные женщины, а не какие-то рабыни. Мне показали, что надо встать перед вождем на колени, видать, я уже добился какого-то уважения, раз меня не толкнули просто, чтобы я в грязь упал лицом. Я решил подыграть и, поклонившись, опустился на колени. Король величаво кивнул и что-то спросил на черном наречии. Ответ держал лидер партизан, что меня схватил, и о чем-то очень долго рассказывал. Я закрыл глаза и стал себя настраивать, совсем уже не понимать местных мне не хотелось. Так что я заставил себя поверить, что местные говорят на квене, но совсем грубо и примитивно. Но сказ лидера подошел к концу, и от меня хотели получить ответ, за что я получил тычок под ребра сапогом и какое-то напутствие на их языке, что сбило меня с настроя, и я надел орден вождя, приложил палец к губам и шикнул на всех. Удивительно, но сработало. Интересно, почему они со мной миндальничают? В полной тишине был слышен лишь шепот любопытных орков и хлопки подзатыльников. И вот, я наконец-то закончил себя убеждать. «Я странник», — промолвил я, открыв глаза и поглядев в глаза вождю. «Надеюсь, это не считается прямой угрозой». «О, твоя вспомнить наш говор», — промолвил вождь со странным акцентом. «Теперь наша говорить с твоя». «Мда, я представлял примитивный и грубый язык, но, кажется, немного перестарался». «Моя говорить. Раз уж приехал в Рим, то надо говорить, как римлян, хоть и на низкой латыни. Что твоя такое?» Последовал первый вопрос. «Человек», без замедления ответил я. «Твоя обманывать, моя в это верить, твоя одеваться, как раб, но твоя петь, как урук, твоя ходить свободно, но человека бояться наша гора, твоя не носить бороду, как раб, но моя думать, твоя слишком молодая для бороды, слова твоя истина, я вождь наша гора, моя говорить и говорить всегда истина, моя говорить слова темный владыка, Саурона или Милькара». Орки зашумели и стали перешептываться, а вождь стал кивать каким-то своим мыслям. Стукнув о гранитную твердь своего трона мечом, он призвал к тишине. «Твой назвать имя темный владыка, твоя знать свобода. Зачем твоя приходить в наша гора? Моя быть враг врагов Милькара, но моя не быть его друг. Моя искать Милькор, моя подарить Милькор свобода». Кажется, я начал понимать незамысловатый говор урок и ценности их культуры. А орки снова загудели, и вождю пришлось дольше стучать мечом, как бы скалов не было, хотя там такая рельса, что ей ничего не будет. Наша нравится слова странного, но наша урок, урок, урок, урок. Загудели остальные. Твой пройти испытание, твоя показать себя достойный воин, твоя жить, если нет, твоя умирать. Рожа мяса, позвал вождь. Вперед вышел мужчина из урок, который командовал взводом партизан. Какое оружие найти у странной? Наше найти у него меч и копье. Твоя владеть копье, пусть бой будет на копье. Мне вернули мое копье и жестом приказали встать. Рожа мяса тем временем разделся до штанов и стал поигрывать мускулами, выкрикивая всякой толпе, разогревая ее. Сцена есть, надо тоже себя показать. Я тоже стал вертеть копьем и показывать всякие акробатические номера, отчего толпа взревела, предчувствуя хороший бой. «Довольно!» — крикнул вождь. «Биться!» Мой противник незамедлительно выбросил наконечник копья мне в лицо, и я получил хороший такой шрам на полщеки. Дальше пришлось уйти в оборону, показывая всякие выкрутасы, старательно обмениваясь ударами и отводя его удары различными блоками и избегая выпадов, уклоняясь. Чтобы все выглядело весело и солидно, даже пришлось немного взвинтить темп. На потеху толпы мы обменивались ранами и ударами, ставя блоки и уходя с линии удара. Я постепенно стал погружаться в зону и больше думал, как бы зрелищнее принять удар, показывая, что прошел совсем по грани. Феанор стоял в стороне и только к лицу прикладывал ладонь, постоянно давая советы и требуя, чтобы я передал управление, уж он-то покажет как надо. В итоге его отволокли под белые рученьки в домен, позволив мне закончить бой, как я такого хочу, но скорее, как диктует моя любовь сцены. Чувствуя, что устаю и следя за полоской жизни, чтобы они не ушли в критическую зону, я продолжал танцевать с рожей мяса. И когда уже нельзя было тянуть дольше, взвинтил темп до максимума и усилив кинетическим импульсом удар, я припал к самой земле и провел удар по ногам. Рожа мяса упал на землю, а я приставил кончик копья к его шее, выгнувшись зрелищной дугой. Толпа взревела и жаждала крови, я же взглянул на вождя, тот очень внимательно следил за мной, не давая каких-то намеков или прямых приказов. Выждав несколько секунд и вслушиваясь в рокот толпы, я протянул руку, чтобы помочь встать своему противнику. Уроки ликовали, а рожа мяса хлопнул меня по плечу. «Почему твоя не убить рожа мяса?» — перекрикивая толпу, спросил вождь. «Моя казаться, он славно биться, моя не держать зла на роже мяса, он поступить, как хороший рук, моя не видеть зачем убивать. Судя по гомону толпы, я поступил правильно». Вождь приказал принести какую-то чашу и набрал туда ритуальной краски. Подойдя ко мне и нависая надо мной, он погрузил два пальца в чашу и нарисовал у меня на груди какой-то символ, который совпадал по начертанию с символом на шкурах. «Твоя показать славный бой, твоя знать истина и говорить свободно имя темный владыка. Ты странный, но твоей рады в наша гора. Моя приходить из далекой земля, там мудрый говорить. Враг моя врага, мой друг. Я протянул руку с раскрытой пятернёю руку, вождь кивнул и сжал ее у локтя. Теперь твоя говорить, как у рук, странный. Примечание к части. Цирк с конями на роботе продолжается, поэтому времени было куда меньше, чем я рассчитывал. Вместо двух глав будет одна, но надеюсь она достаточно тхицц, чтобы удовлетворить ваши запросы по проде. Сам не люблю, когда прода выходит нерегулярно и обрывками. Фигня, как мы понимаем, герой пишет на Квенья, а таких слов там нет, но так как сама Квенья представляет из себя похожую на иврит письменность, то это банальное звукоподражание, из-за чего смысл от Кирдана ускользает, что приводит его к еще большему замешательству. Волфпацк, песня группы «Сабата на волчьей стае», тактика подводных лодок против конвоев на Атлантике, применялась, как вермахтом, так и США. Оксане, что-то в виде заповедей, которые оставил Эру своим творением, известно только два конкретных запрета: создать новую жизнь и поработить свободную волю его детей. Как мы видим, Оксане сто раз обходились и на них клали болт. Part of the Hot World, песня из диснеевской сказки «Маленькая русалочка», так как мне не нравится перевод, я записал английскую версию. На понятном языке легко гуглится на ютубе. Фантазии. https://imgurtsomyahugiv9png. Перевод слева направо. Я люблю вас, Ангел Чан, Дьявол Чан. Вы выйдете за меня? Да, да. Хватит поощрять его психическое расстройство. Ты бестолковая шлюха. Мы не настоящие. Кончай это. Хирихириэсовхип. Хириэсовай. Марш из анимационного фильма 1980 года «Возвращение короля», который пели орки на марше. Я сделал вольный перевод для понимания. Глава 42, и арка, рассвет Средиземья. Глава 42, и о жизни, вселенной и всем остальном. Надеюсь, теперь ты доволен, разорялся Вовочка, маяча тудым-сюдым перед моими глазами. С каждым разом твои способы себя убить становятся вся изобретательнее и изобретательней. Однажды я не смогу выкрутиться и спасти наши жопы. И что тогда? Вовочка, надеюсь, ты не пытаешься вызвать у меня чувство вины или там раскаяния? Спросил я, приподняв бровь. Мы вроде давно вместе работаем, ты должен знать, что это не работает. Вовочка лишь указал на меня двумя раскрытыми ладонями и обвел присутствующих взглядом, типа, а чего это вы молчите, скажите что-то. Группа эти вы сейчас представляла из себя, меня, Тринити, Солидарность, Вовочку и Надю с Фианором, который сейчас украшал внутреннюю стену очередной резьбой по камню. А находились мы, понятное дело, в домене. Чего вы молчите? Братик, у нас дурачина, сказала Тринити и щелкнула меня по уху, продолжая обнимать со спины. Но пойми сам, по-другому он не мог поступить. Я понимаю, продолжил Вовочка на повышенном тоне, и чего разоряется, я его вообще пару раз таким видел. Вся проблема в его недостатках, которые изъяны, а ты ему потворствуешь. Тогда ты должен понимать, что братик у нас не только набор недостатков, но и достоинств. Он комплексная личность. То есть ты, Тринити, довольна нашим нынешним положением? Довольна? Переспросила Тринити, подняв голову к небу. Да, довольна, все что не происходит, братик обратит себе на пользу. Ведь так? Тринити ткнула мне в щечку пальчик и помассировала им. Вот именно. Так что чего ты разоряешься, а ты что, так и будешь сидеть и молчать? Обратился Вовочка к Солидарности, который сидел рядом на скамье с нами. Я доволен, впервые за многие годы мистер поступил по-мужски, я доволен. То есть, если он сейчас умрет, ты будешь вообще счастлив. Смерть неотъемлемая часть жизни, она, как и любовь, приходит в множестве форм. Пасть пронзенным бронзовой стрелой, есть ли смерть более величественная и справедливая? Вовочка лишь махнул рукой на настоящего мужчину, который был доволен тем, что я не разорвал рожи мяса с одного удара каким-то гнусным и несомненно подлым способом, а по-мужски сражался почти до самого конца. То есть мы опять ничего не будем делать с изъянами? Продолжил Вовочка гнуть свою линию. Понимаешь, с его уровнем мегаломании, любви к сцене, которая от тебя досталась, между нами девочками, сюда добавь силу личности приличных размеров и волю государя. Все это взаимосвязано, и выдирать что-то одно не получится, надо комплексно делать. И в чем проблема? Некому, да и пациент не хочет, а без помощи с его стороны сделаем только хуже. Ну да, пошел я нахер, а босс пусть дальше воспринимает все веселой шуткой. А что это не шутка? Удивленно спросил я. В том и дело, братик, что нет. Ты до сих пор наслаждаешься своей гемоманией и считаешь ее нормальной. Да не, садизм мне свойственен, но не настолько же, чтобы кровь из людей буквально пить. А как насчет твоего кровавого фонтанчика? Чего? Тринити достала фотокарточку моего пространства для медитаций, где на вершине башни действительно стояли фонтаны и вместо воды струилась именно эта красноватая и вязкая жидкость. Интересно, никогда не замечал этого, хотя я и остальные изъяны не замечаю, пока не становится слишком поздно, например, та же паранойя. Но Тринити права, что я могу с этим сделать, даже оба моих психоаналитика, Сильфера и ваш, говорят, что это нормально иметь немного съехавшую крышу, ведь все волшебники с придурью. Только я вот не волшебник. Хмм, надо будет думать. И вот теперь, продолжил Вовочка, угрожая пальцем небу, все, что нам остается, это лечь и умереть. А все почему? Вовочка, ты перегибаешь, мы всего лишь заболели. Вот именно, с кровью Феникса и филигранным контролем тела, ты представляешь, что это может означать? Нихуя хорошего, нихуя хорошего. С одной стороны, Вовочка был прав. С другой стороны, я и сам был хорош. Сначала почти ушел в критическую зону, получив достаточно ранений, и ладно, я боль умею подавлять, так что особо на мне это не сказалось. Только вот сражались мы настоящим оружием, а тут у нас пещеры с плесенью и прочими обитателями, а я раны не промыл сходу, а стоило. Потом мне наносили поверх ранений ритуальную краску, которая тоже не сильно помогала справиться с сепсисом. Но я уже был в угаре, так что махнул рукой. Раз уж начал играть джигита, надо идти до конца, тем более тут такая отзывчивая публика. Следом последовал пир, где пришлось дальше показывать, что я джигит, пить наравне со всеми и есть за всех. При этом танцуя, скандируя рычьи песни и участвуя в заводных конкурсах на удали смелость. И тут важную роль сыграло рычье пойло, которое для меня было ядовитой вместе с полезными свойствами типа бодрости духа и приятной неги, вызывало отравление, с которым мой метаболизм не справлялся. Парочку очков развития в метаболизме я заработал, но и жизни это не прибавило. А там еще и еда орочья, которая целиком и полностью состояла из странного мяса, грибов и лишайников, стоит ли говорить, что мой организм не был к такому повороту готов. Словив жуткое несварение, отравление и еще пачку критических состояний, после такого любой другой нормальный человек слег отдохнуть, упав прямо за столом. Да что там, рожа мяса проделал это где-то в начале и его унесли. Но ведь у меня же есть контроль тела, подключу резервы, высушу мышцы, жирок уберу. Ведь тут публика, она требует комиссарского тела. Это спасибо мне, что я не догадался шапку тамады напялить, а то бы всем племенем ушли бы к Эру на поклон. Ну, и конечно, убил свои жизни в критическую зону, сразу словив критические состояния, ослабление иммунитета с физической уязвимостью. Тогда-то стоило бы задуматься о том, что настало время остановиться, но я ведь мог превозмочь. Отдельно надо подарить девочкам цветы, которые под шумок начали уводить меня спать, девок из урук, понятно дело. Спать мы, конечно, будем, как-нибудь потом. Тут Феонар достаточно быстро сообразил, что будет перед отходом в царство Ирма, Вала, который за местные сны отвечает. С тех пор заколотил себя в домене и ни под каким соусом не хотел вылазить отсюда, продолжая возводить высокую башню звезд. Его понять можно, все же разврата с моим участием он насмотрелся на две эльфийские жизни вперед, и это при том, что эльфы бессмертные. А тут перед ним будет порнофильм с участием трех ему омерзительных урук, и одни телом, которое он делит со мной. Так что именно три девки, весьма шикарные девки, хочу отметить я, стали гвоздями мне в гроб, ибо я решил, что надо удаль молодецкую показывать до конца. Вот сейчас уработаю до состояния отбивной три девки сразу, а потом тихонько сяду и осмотрю бессознательные тела. Не учел я одного, что мы говорим о девках из вольных урук, а значит, у каждой выносливость, как у женской роты, которая с год не видела мужчинку. И так как я был намерен победить по всем фронтам, это меня и добило. Жизни осталось процентов так 12, прежде чем меня рубануло в нокаут. У многих жертв автокатастрофы куда больше остается. Девоньки сразу сообразили, что мне плохо, быстро сообразив, что могут казнить за то, что меня снасильничали до состояния смерти. Они схватили тушку мою и занесли к шаману, и тот начал меня лечить. И пока счет очков жизни шел не в мою пользу, разные патогены, которые добрались до моего тела, местная еда, местная медицина, кровь феникса, еще местная экосистема, которая в пещере очень отличается от поверхности. В общем, моя жизнь висела на волоске, балансируя между 10 и 6% от всего, что есть у меня. Конечно, у меня были контуры преобразования эфира, чтобы помочь справиться с этим. Были и ящички с МЗ, где хранились различные зелья и эликсиры из магазина. Только вот беда, в домене я еще при сознании, а стоит в эти, как меня бросает в бред, лихорадку или иную вариацию отсутствия сознания. И если я начну контролем тела приводить себя в состояние вменяемости, чтобы сосредоточиться на контуре или начать лазить в инвентаре, то рискую откинуться навсегда. Можно рискнуть, но пока динамика изменения жизни показывает, что есть шанс выйти на стабилизацию самостоятельно. А как только 40% восстановлю, можно будет выйти, выжать на пределе из себя силы и залиться эликсирами. И поскольку мое сознательное начало, которое сейчас сидит в домене, только мешает моему телу выздороветь, так как старается волей-неволей взять его под контроль, приходится сидеть здесь и отслеживать изменения в статусе, заодно думать, как выкручиваться, если двину кони. Пока у меня есть идея из последних сил жахнуть всей волей по округе, чтобы кто-то пришел и спас. Только я знаю, этих кто-то обязательно же с подвохом спасения будет. Вот обратят меня в нежить, как Назгулов, вроде, и спасли, и жизнь вечную дали, только вот прощай человечность, добро пожаловать в вечное служение. Тем более я и так считаюсь учеником смерти. Из всего этого стоит для себя сделать важный жизненный урок, что весь этот кутеж, алкоголь, пьянки, бабы и прочее, что насаждается англосаксонской культурой и дядей Севом в частности, есть не что иное, как экзотический способ выпилить себя из этого мира. И спасибо, что уроки только пойлом развлекаются, а не всякими дополнительными веществами, хотя про грибы и лишайник не очень уверен. А то бы я непременно показал, как надо затягивать самый длинный косяк из ганджубаса. Так что надо срочно пересмотреть свое отношение ко всему этому, ибо со стороны может это и кажется чем-то веселым и приемлемым в волшебном обществе. Но внутри это просто затяжной прыжок в бездну. Да и за дядей Севом надо присмотреть, а то он каждый раз по тонкой грани между жизнью и смертью проходит с его запоями и прочими посиделками с друзьями. Я нос не вешаю и не раскисаю, тем более Надя вечно бегает и морально поддерживает, вот что надо делать, а не панику разводить и виноватых искать. Но я понимаю героя анекдотов, одно дело отбросить коньки в неравном бою с превосходящим врагом, который пытался тебя покорить, а другое дело подохнуть, как пьяная скотина, в объятиях прекрасных дам. Многие мужчины не согласятся, но такую смерть стоит принимать лет в 80 по меркам нормальных людей. Знаешь, Вовочка, я наконец-то понял, в чем твоя проблема. Оживился Вовочка и стал потирать ручки. Отлично, проблема решила признать сама себя, как долго мы этого ждали. Твоя проблема, Надя. Ни разу не изменившись в лице, парировал я. Чё? Удивленно чокнул Вовочка и похлопал глазами, хотя, как я это понял, если он в очках, через плечо, это называется социальная роль в малых группах. Ну-ну, Герфрейд, что дальше? Расскажешь мне, что я вожделею к чьей-то мамке? Начал ерничать Вовочка, скрестив руки на груди, явный признак замыкания в себе. И это тоже, но как-то потом. Я откашлялся в кулачок, хотя физически я в этом не нуждался, но я очень привык играть все эти эмоции и жесты. До прихода Нади ты занимал социальную роль неувядающего источника оптимизма и непреклонной борьбы с обстоятельствами. Я, не перебивай. А когда пришла Надя, ты взвесил свои силы и возможности, понял, что тягаться с воплощением самой надежды попросту глупо, да и нет смысла в этом. Босс, что значит не в силах? Да я, не перебивай. Ведь это не все, хоть мы с тобой и похожи, оба не любим проигрывать и никогда не сдаемся. Но, если я мудак в обличии хорошего парня, то ты, наоборот, где-то внутри твоей скорлупы мудачества прячется хороший парень, который появляется в самых трудных обстоятельствах, чтобы спасти положение, день и все такое, да и не прослыть совсем уж откровенным гондоном. Так-то да, босс, но при чем здесь Надя? А при том, ты осознаешь, может где-то глубоко внутри, что отбери ты у нее место, заплатив огромную цену со своей стороны. то больше в ее жизни ничего не останется, потому что она воплощение конкретного аспекта и больше ничего не может. А вот ты многоцелевой, и себя приткнешь. Но, я ты как, да при чем это здесь? Судя по реакции, несмотря на то, что Вовочка по своей видовой принадлежности не пойми что и сбоку бантик, но все же человечность у него есть. А значит, можно играть на струнах человеческой души, а мы люди, это просто набор детских страхов и юношеских комплексов. А в том, что ты обладаешь неуемной, стихийной, да и местами хтонической энергией, которая бурлит в тебе и выплескивается наружу. И ей надо найти применение, иначе тебя просто разорвет. А так как ты мудак, или таким хочешь казаться, работы у тебя нет, хобби, наружку трахать, пиво жрать, да на нервы действовать. Вот и нашел себе место, которое не было занято, чтобы хоть как-то сублимировать. Ага, понятно, босс, и сейчас ты скажешь, что оно рядом с парашей. Так-то да, ответил я, нисколько не смущаясь. У меня в домене отродясь не было нытиков, всепропальцев, жопоголиков и тех, кто опускает руки. У меня даже вера в человечество, и то превозмогла, хоть и умерла в зародыше. Хуйня все это, с вызовом выкрикнул Вовочка, но я тут же его перебил. Ну-ну, давай, начни тут все отрицать, что это не так, то не этак, начал я показательно загибать пальцы перед Вовочкой. Накричи на меня, назови нехорошими словами, как ты умеешь. Потом начни доводы кривые приводить и перекручивать. Так что сядь, помолчи и подумай, будет по существу что сказать, приходи. Но я, как же ты, ну это так с другой стороны, начал Вовочка бубнить себе под нос, а я пожелал домену, чтобы под ним появилась табуретка, куда он присел на автомате. И так как я отсек ему 3 из 5 шагов признания проблемы, выдуманной мной, ну а что, только ему можно мне жизнь портить. У него оставалось только 2 выхода, и как я уже говорил, проигрывать Вовочка не любил, а признание есть не что иное, как проигрыш. То выход у него оставался ровно один, погрузиться в пучины депрессии, а значит надо добить. Проходя мимо Вовочки, который сидел на табуретке и вел внутреннюю борьбу, всячески уворачиваясь от признания и уводя себя глубже в темные пучины отчаяния, я дружески и мягко похлопал его по плечу, опустившись ближе к нему и прошептав: «Тут главное признать проблемы, разобраться, кто виноват. Когда ты будешь готов это сделать, то приходи, обсудим тогда, что делать». Вовочка обернулся на мой голос с каким-то диким неверием в мои слова, что аж очки на нос сползли. Хмм, изумрудные глаза, хотя да он же рыжий, но мне почему-то казалось, что раньше голубые были. Ладно, можно и на этом сыграть, ведь сам посуди, что очень многое я получил от тебя, и столько же перенял, да и вообще ты мой каноничный образ, к которому я стремлюсь. И вполне возможно, что если ты соберешь весь свой эмоциональный багаж и уедешь отсюда, то ты спасешь мою жизнь, лишив меня крупных изъянов. Я похлопал его по плечу, поглядел печальным выражением лица и покивал своим внутренним мыслям. Пора добить Вовочку, итак, финальный аккорд. Посоветуйся со своим внутренним хорошим парнем, подумай, как много жизней ты спасешь, а, когда надумаешь, приходи. И прогулочным шагом, словно ничего не произошло, просто поговорили хорошие друзья, я направился к стене, где работал Фенер, а ему помогала, поднимая настроение и поддерживая, Надя. Так-так, что это тут у нас? Айлберет, Гилтаниэль, надежды свет далекий, от наших сумрачных земель, поклон тебе глубокий. Ты злую мглу превозмогла, на черном небосклоне, и звезды ясные зажгла, в своей ночной короне. Гилтаниэль, Айлберет, сияние в синем храме, мы помним твой предвечный свет, за дальними морями. Ну, ёб твою мать, Фенер, вот сколько раз мы поднимали эту тему, я же просил тебя, ты же разумный, умный, дальновидный властитель и творец. Какого хуя? Не знаю, что такое хуя, ёб твою мать. Но нельзя возвести Минданалин без упоминания Вала Варды, это кощунственно. Я схватился за голову, и хоть она у меня не болела, стал качать из стороны в сторону. Я понимаю, Фенер, что культура Валар неотъемлема от культуры Налдар, а та часть культуры Синдар, и так вплоть до культуры Дунедайн. Но я снова спрошу тебя, ты знаешь все способности и возможности Валар? Нет, не знаю. Сухо и сдержанно почти выплюнул Фенер. Ох, не нравится ему эта тема. Судя по безжизненной маске, что он нацепил себе на лицо, вот и я не знаю, что если записанное имя может служить им маяком и сюда ворвется Варда, которая это Гилтаниэль, который ты тут хвалу высек. Она наверняка за собой следом притащит остальных. Что тогда? Мы вроде бы договорились». Максимально сдержанно и борясь со своим пылким характером сказал Фенер. «Да, договорились, что если нельзя избежать изображения Валар и их упоминания, то только Милькара, только профиль небольшой, и пару строк стихов. А ты что?» Фенер глубоко вдохнул, прикрыл глаза и прочитал про себя молитву, после чего помотал головой и обратился ко мне. «Ты должен меня понять, у меня случилось вдохновение, ты тоже творец, я начал созидать и не смог остановиться, пока не довел до совершенства. Понять я его мог, а вот простить». Вместо маленького изображения, где-то в углу стены, он нахуярил гравюру от башни к башне. Мелькор ван Фас на всю стену, могучий Валар в короне, с регалиями и три Сильмариля в руках, а вокруг него все творения его. Балроги, драконы, тролли, волколаки, тролли и пол стены в племени Урук. И кругом стихи, гравюры из исторических событий, и все такое из пропаганды темной стороны, что Мелькор не предавал. Видать, пропаганда неотъемлемая часть культуры Нолдор. Значит так, я махнул рукой, чтобы смахнуть все это художество, пока он тут лик Варды не изобразил или еще чего. Но тут мне на руку прыгнула Надя. «Пожалуйста, пожалуйста, не отбирайте у Феа его творение, оно очень важно для него, не забирайте свет звезд, свет надежды его народа». И глаза такие грустные-грустные, словно сейчас плакать начнет. «Не, ну Надежда поплачет и перестанет, мне сложно представить ее в меланхолии. Я бы очень не хотел оказаться на месте парня, который бы оказался рядом с Надей, когда у нее меланхолия. С другой стороны, Надежду каждый может обидеть, да и детей я обижаю без зазрения, но пороть ее ни за что. За то, что она добрая, отзывчивая, смелая и позитивная, это не повод, ведь в нашем царстве мрака должен быть лучик света надежды. Так что пусть будет, раз она так просит. Ладно, я махнул рукой, ничего не изменив в своем домене. Пусть будет подарком тебе на день рождения, ура! Крикнула Надя, начав прыгать на месте и обнимать меня с поцелуями в щечку. Я и не знала, что у меня сегодня день рождения. Когда-то он должен быть, если он когда-то настанет, пусть эта стена и стихи будет подарком. «Спасибо, спасибо, спасибо», — голосила Надя, сопровождая каждое слово поцелуем. «Да что-то в ее оптимизме есть. А я не ожидал, что тебе нравятся маленькие невинные девочки, а, Фя». С гаденькой улыбочкой я перевел взгляд на Феанора. Не знаю, что хотел сказать творец эльфийских кровей, но словами он подавился, что аж закашлялся. «Не в этом дело», — возмутился весь красный Феанор. «О, да, почему-то мне ты не разрешаешь тебя Феа называть». «Нет, в смысле, да, но не так, как ты». «Да, а как? Она же воплощение юности людской. Чистая, невинная, такими должны быть люди, свободные от страстей, от своей юдоли смертной. Прекрасные и вдохновляющие». Надя стояла рядом и аж светилась, застенчиво водя ножкой по земле, а речь Феанора действительно была пылкой. «Ну да, аж ручки тянутся совратить и чему-то научить. Ты не понимаешь, я мы, забей». «Надя, а ты любишь Феанора?» «Конечно, люблю», — ответила Надя и обняла Налда, из-за чего тот покраснел. «Ладно, беги, там Вовочке нужна твоя помощь». «Ага», — звонко ответила Надя и побежала утешать Вована, у которого настал трудный период его существования. «Вот смотрю на его метание, а на душе как-то тепло становится и приятно. И я готов поспорить на свою треуголку, что вот это злорадство мне от него досталось. Я тебя не виню, Фя», — продолжил я злорадствовать. «Ты взрослый, самостоятельный, пылкий Налда, неудивительно, что тебе пришлась по вкусу маленькая, невинная девочка. Тем более жена твоя давно отреклась от тебя. Это никак не связано». Уже начал откровенно выходить из себя Феанор. «Я не испытываю к ней плотского влечения. Она словно яркая звезда на небе людской судьбы, о которой хочет сложить песни. Она невинна, и ее невинность хочется сохранить и уберечь. Но все же меланхолия меня снедает, ведь люди такими не будут вечно. Пройдет детство, и тьма проникнет в ваши сердца». «Ладно, ладно», — я похлопал Феа по плечу. «Но согласись, ты бы хотел ее трахнуть?» Феанор взвыл и начал метаться, потом просто присел на скамейку и заладил свою шарманку про животные и все такое. Я уже откровенно смеялся с его метаний в голос, но все же присел рядом. «Ну, а что, делать нечего, а тут можно за чужой счет развлечься. Раз уж зашла речь за это все, объясни мне одну вещь. Ты что, ни разу не любил?» — внезапно спросил меня Налда, наблюдая мое веселое состояние. «Ну тут такое дело, понимаешь. Значит, не любил. заключил эльф и поглядел на меня с печалью в своих темных глазах, словно опытный музыкант на глухого с рождения. «Понимаешь, все сложно, я не знаю, что такое любовь и пытаюсь во всем этом разобраться. Скажу честно, выходит паршиво. Вот вроде есть Ульяна». Я взмахнул рукой, и перед нами появился образ идеализированной Ульяны, которая улыбалась и смеялась, как она умеет. И вроде отзывается этот образ чем-то в моем темном, скукоженном сердечке, но я не знаю, любовь ли это, или что-то совсем другое. Если образ помогает тебе творить, если ради него ты готов изменить мир, то это и есть любовь. Да, вроде и да, но с другой стороны нет, понимаешь, все очень сложно. Но я о другом хотел спросить. И о чем, что может быть важнее разговора о любви? Там все сложно, и я не готов распутывать этот клубок сейчас. Я хотел спросить про орков. Урук. Да, вот скажи мне, в чем проблема? Я видел эльфов, видел урук, по мне урук даже симпатичнее выглядит. Феанор опешил и поглядел на меня, словно я взял новую веху в извращенности, хотя до этого я где-то рядом с некрозопедофилом находился. Так сейчас где-то в районе азиатского фетишистского гей-порно нахожусь. Ну смотри, две руки, две ноги, волосы в нужных местах есть, округленности есть, язвы, уродства, какие-то кривые зубы или костяные наросты отсутствуют, даже уши заостренные на месте, и по форме не сильно от твоих отличаются. Так почему они уродливые? Ты видел их глаза? Спросил Феанор и пальцами растянул свои века. Ну да, видал, и что? И тут до меня стало доходить, что вырос я в весьма интернациональном сообществе. Ведь, по сути, волшебники бывают различных фенотипов, тут тебе и азиаты, и негры, и евреи с ирландцами. А делят они внутри себя по волшебной силушке, да и магия может проклясть так, что будешь страшнее бабы-яги, но это все вторично, как и пол. Главное, что как ты умеешь палочкой махать и насколько страшное колдунство можешь завернуть. Так что тебя раньше назовут предателем крови и грязнокровкой, чем черномазым. Да и наоборот, быть этническим меньшинство у нас круто, так как это означает, что ты владеешь этническими секретами, которые укрепит род. И ты видел их кожу? Это же ужас, словно тьма поселилась в их душах и вырвалась наружу. Тут да, они были с средиземноморским загаром и в пигментных пятнах. Выходит, что все эльфы оголтелые расисты. Просто из-за цвета кожи и миндалевидных глаз, у орков они ближе к казахам, чем к монголам. И из-за какой-то ерунды их превратили в каких-то уродов ради пропаганды. Не, я понимаю, достаточно вспомнить кукрыниксов и их плакаты с фашистами, так и те отвечали взаимностью. Достаточно рядом повесить два плаката с глазами вермахта и глазами кукрыниксов. Видать, и здесь было так же, орков не то, чтобы каждый день видели, вот и напридумали. Ибо враг должен быть уродом, монстром и вообще, так легче его убивать. Надо будет у урук спросить, что они думали по поводу эльфов. Так, подожди, их же создал Мелькор, вроде ты говорил, что про него врут. Феанор скривился и начал искать что-то на стене Мелькора, словно пытался найти оправдание для своего друга. Мелькор создал урук в те времена, когда у него не было времени. Они незавершенные творения, он создавал их из эльфов, а потом они уже расплодились без его присмотра. И вот тогда они могли пристраститься к тьме. И что за тьма такая? Ты вроде после Эльквалэнда черными пятнами не покрылся, а руки были у тебя по локоть в крови. Не напоминай, ответил Феанор и прикрыл ладонью глаза, словно на него накатил вьетнамский флешбек. Тьма приходит извне, Унгалиант была порождена этой тьмой. У нее нет формы, но она может ее принять, если получит подпитку. И есть те, кто обратился к этой силе. Я лично не знаю, но Мелькор рассказывал, а потом Валар. Ну все понятно, пошла накатанная. Опять какие-то обрывочные сведения, пересказанные с чужих слов. Вечно эти Валар. Стоп, но ты же видел Мандоса, то есть ему можно быть черным, как ночь, а для остальных темная кожа, порождение скверны. Мандос выглядит, как Налда, ты о чем? Искренне удивился Феанор. Вот о чем, сказал я, сменив образ Ульяны на образ Мандоса. Так его вижу я. Стоило Феанору увидеть настоящего афроамериканца, как он аж через скамейку перемахнул от неожиданности. Дальше пошли расспросы, и оказалось, что-то тут не так, ибо восприятие эльфов отличалось от моего. И если Валар могли изменить восприятие себя любимых, то что им стоит вложить иное восприятие у рук? После нескольких экспериментов, где я показывал представителей различных народов с Земли-1, оказалось, что Валар тут ни при чем, Внезапно, во всем виной был самый обычный первобытный страх иного и чужого. Это мы, люди, успели друг друга поубивать малеха и попривыкнуть друг к другу. А вот у рук к остальным нет, да и приходит ночью, грабит, убивают, контакты дипломатию не налаживают. Вот и остались ночными страшилками. А время в Средиземье не ахти какое просветленное, вот и боятся всего, так еще и пропаганда про Моргота давит с благословенного Запада. И если сопротивление к иномеренам и прочим демонам я понять могу, ибо тут война за жизненное пространство, тут или они нас, или мы их, третьего не дано, ибо совместного наследия у нас быть не может. А вот эльфы и люди могут иметь совместных детей и наследие, постепенно сводя оба народа к третьему. И спасибо Лутиен, которая наглядно это показала, но там вся семейка порченная. А вот может ли Урук породниться с хотя бы человеком, это вопрос требует тщательного изучения. Чем мы и займемся, только для начала надо в себя прийти и выздороветь, а то там такой списочек критических состояний, что остается только ждать. А там уже, если не одно, то второе. Мы будем с этим что-то делать, спросил Солидарность, кивнув на Вовочку, который замер истуканом на табуретке и смотрел себе в ноги, закрыв рот руками. Тринити наклонила голову на бок и внимательно изучила статую. Нет, он же герой анекдотов, смекалистый малый и все такое, пусть выкручивается. Не думаешь, что это сделает его сильнее? Ведь, что нас не убивает. Тринити обернулась на Солидарность и поглядела из-под лобья, ухмыльнувшись уголком рта. Это касается только тех, кто может умереть, а если тебе неведома смертность, то ты изменяешься только под влиянием чего-то очень сильного. А разве мистер к такому не относится? Он даже непокорного, несгибаемого и несломленного Феонора изменил. Думаешь, у него с Надей все серьезно? Спросила Тринити, нагнувшись поближе к Солидарности. У него может быть и да, только вот Надя в силу своей сути не может любить его по-взрослому. Она еще считает, что можно любить всех. Наивный ребенок. Прошелестела Тринити и скосила глаза на братика, который стоял рядом с Надей. Всегда поражался твоему умению его с кем-то делить. Просто, Тринити задумалась, долго вглядываясь в сеятеля перемен. Я хочу, чтобы это было по-настоящему. Ведь я могу сфабриковать, как его, так и свои чувства. Хочешь стать настоящей девочкой, а ты не хочешь? Настоящей девочкой, переспросил Солидарность игриво улыбнувшись, за что получил щелчок по носу. Кстати о фабрикации, ты опять врешь мистеру. Нам нужна эта крепость, нам нужна защита, и мне нужно, чтобы этот пылающий обмудок вложил всю свою жизнь в создание ее. Почти шепотом грозно сказала Тринити, опустив суровый взгляд на Феонора. А братик не знает, сколько у него на самом деле воли, сколько приходит, и куда она идет, так что тут зависит от того, что я ему покажу. Интересно, кто и зачем тебя таким создал? Не знаю, спроси Вечность или того, у кого меня украла Вечность. А может, ты отражение какого-то бессознательного страха или подавленного комплекса мистера? Саид, ты забываешься. Тринити привстала и нависла над Солидарностью. Как и Феонар, ты объект заменимый, и существуешь ты лишь потому, что нужен моему герою. Как только ты исчерпаешь свой ресурс, ты будешь удален. Не испытывай моего терпения. Выдержав суровый взгляд странных глаз с тройной радужкой, Солидарность на это лишь сардонически улыбнулся. В это время со стороны степи раздался раскат грома, буря становилась все ближе. Примечание к части. Не понос, так золотуха, стоило разгрести одни траблы, как нарисовались другие. Зато понимаю вечное нытье главного героя, что ему не хватает часов в сутках. Жаль, у меня нет барьера, чтобы там сесть и все хвосты по фанфику наверстать. Пока первая часть главы, вторая будет сегодня-завтра-послезавтра, или когда-нибудь. Меланхолия надежды, вспоминаем, как выглядит Надя и вместе жалеем бедного Кёна. Кукрыниксы, коллектив художников-карикатуристов, которые получили свою популярность благодаря мастерским шаржам на политическую и сатросоциальную тему, издавались в «Крокодиле», выпускали агитационные плакаты на тему ВОВ, уголок беты. Что же, я более-менее хрен знает насколько наладил свой Wi-Fi, спасибо Марку и другим моим авторам, что не отлучили от творчества и своему соавтору, что предупредил их. А также я наконец продолжил свое собственное писательство, кого заинтересовало, милости просим, прода выйдет в 8. П.С. Если автор против, то может удалить последнее сообщение, ибо я знаю, что обнаглел, но счастье от прады заглушает голос совести. Глава 42, 2, арка, рассвет Средиземья. Глава 42, и, о жизни, вселенной и всем остальном. Дзынь, вжух, тело получило новый мутаген, испытание травами, мощь 12, начало мутации, требования первой волны удовлетворены, метаболизм плюс 1.5 мощи, приобретено, мутация успешна, требования второй волны удовлетворены, дополнение улучшенный метаболизм, приобретено, человечность минус 2 минус 1, мутация успешна, требования третьей волны удовлетворены, телосложение плюс 3 мощи, приобретено, мутация успешна. Требования четвертой волны удовлетворены, дополнение усиленный катаболизм, приобретено, человечность минус 1.0, мутация успешна, требования пятой волны удовлетворены, дополнение плоть, как глина минус 2.5 мощи, приобретено, мутация успешна, человечность минус 3 минус 2, мутация прекращена, вжух, испытание травами. Пройдено успешно, очков развития недостаточно, вжух, Альзур бросает вам вызов, йод, бубны, стать ведьмаком, завершите все три испытания, станьте совершенным оружием против монстров, принять, отклонить, в себя я пришел около 4, хотя нет, около 5, ага, спал я среди шкур на каменной печи в окружении 5 девочек-орков, одна спала у меня под левой рукой, справа уже я спал под рукой другой девочки, еще одна устроилась у ног, а четвертая уложила мою голову на свой упругий животик и служила мне подушкой. Пятая спала на полу, свернувшись калачиком под шкурами, и следила за пламенем в печке. Я слегка приподнялся и решил осмотреться, как и везде в обиталище орков. Здесь царил полумрак. В помещении витал аромат различных трав, а по стенам были развешаны различные украшения в стиле первобытного шамана. Кости, блестящие камушки, засушенные части животных, рога различных тварей, кожаные ремешки, плетение из веток, всякое такое, о назначении всего этого я мог только догадываться. Стояли крепко срубленные столы, в стене было выдолблено множество ячеек и полочек, все это было заставлено склянками, колбами, горшочками и эру разбери еще чем. Так, Ктулху все это, успею еще оглядеться, а то очков жизни больше не становится и так форсировал свое пробуждение, и уже чувствую, как медленно сгораю изнутри от приложенных усилий. Чтобы совсем не рухнуть, я протянул руки и схватился за мягкие места девочек. Ух, у них жопа как камень, что они едят такое. Ладно, потянем вампиризмом Вите, а пока оно медленно усваивается организмом, заглянем в инвентарь. Ага, вот и коробочка с зельями, ну, понеслась. Ах, как же хорошо сразу стало. Стоило очкам жизни выйти из критической зоны, я вновь почувствовал себя живым, а не куском мяса. А вот и критические состояния снялись, кроме парочки от болезней. Но если болячки не прикончили меня в ослабленном состоянии, то в здоровом состоянии я их сам съем. Девочки под моим чутким вампирским прикосновением стали постановать. Мммм, ведь у них такое густое, наполненное жизнью, сладковато-приторное, как мороженое с корицей, может немного себе кровушки. Ня-ня, надо завязывать с этим, а то только на ноги себя поставил ускоренным курсом. Кто знает, какие побочки у этих чудодейственных средств из магазина. Осмотрюсь потом, девок пощупать еще успеется, так что для начала возьму свое тело под контроль, а то разбаловалось тут без моего чуткого управления, так и с цепи сорваться может. Угу, вон уже утренняя реакция пошла на 5 полуобнаженных женских тел. Вдох-выдох, начнем с сердечного ритма и кровяного давления, продолжим степенью насыщения кислородом крови, а там посмотрим. Ага, вот и первые изменения в организме, структура печени изменилась, а во, появились камеры, новые железы открыли протоки в 12-перстную. В печени сформировалась цепь каналов и новые мешочки для выработки органических соединений. Сложные и интересные процессы, мда, до желез шелоп, которая может такие цепочки синтезировать, что закачаешься, мне еще далеко. Но уже прогресс, с моим контролем я могу очень многое теперь употребить в пищу. Надо будет освоить органическую химию, тогда вообще буду непробиваемым, да что там, я буквально смогу плеваться ядом, а не только на желчь сходиться. Угу-угу, понятно, структура сердца, легкие, сосуды и вся кровеносная система изменилась, как изменилось строение костного мозга. Понятно-понятно. Блять, а это что за раковая опухоль? Ау, это селезенка, а нет, вот селезенка, а это что-то новое, поглядим-подглядим. ХМ, о, это абсолютно новый орган, как же хочется себе вивисекцию провести. И что он делает? Ага, насыщает кровь новыми клетками. А они что делают? Ау, интересно. Мда, в человеческом теле такой хрени не происходит. Вот тебе и усиленный катаболизм. Эти мелкие клеточки легко растворяют и связывают сложные органические соединения. Надо будет ради интереса сожрать немного пластика и поглядеть, смогут ли они его расщепить или нет. Ага, а вот это плохо. Желудок у меня тоже изменился. Изнутри выросли новые стенки и заменили старые. А вот старый желудок медленно отмирает. Как бы его вывести из организма, чтобы шлаками не осел в стенках сосудов? Хм, а вот тут новые клетки и пригодятся. Пусть перерабатывают старый желудок в питательные вещества. Это какой-то аутоканнибализм получается, хотя, это однозначно плюс. Если я могу теперь отмершие клетки перерабатывать, а не просто выводить из организма с мочой. Хотя нет, зря бью тревогу, метаболизм у меня улучшился, вон с какой скоростью замещаются клетки, да и сами клетки изменились и ткани стали более плотными. А вот стенки клеточные наоборот стали более податливыми. Иногда две клетки просто проламывают стенки друг друга и сливаются в одну большую. Так, а могу ли я координировать процесс? Могу, рак мне по-прежнему не страшен. Изменился сердечный ритм, ускорились все процессы в организме. У меня уже пульс, как у кошки, 130 ударов в минуту. Блять, теперь у меня еще выше нормальная температура тела. Замечательно, ух и нагородил же я себе в организме всякого, и местный шаман особо не помог исправить ситуацию. Наверное, дело было так, орочья медицина мне не помогала, вот они мне и дали какого-то пойла, чтобы уруком стал. А когда получил новый набор органов и тканей в организме, то проверенные средства для урук перестали меня убивать и стали помогать. Подведем итог, из-за усиления катаболизма мой организм может многое теперь использовать для извлечения энергии напрямую в строительстве организма. Улучшенный метаболизм позволяет очень быстро заменять клетки в тканях и уменьшает количество мутаций при копировании. Зато какие горизонты открывает такой метаболизм, осталось провести исследование пределов интеграции новых тканей. Да и уже сейчас мой организм стал другим, кровь насыщена кровяными тельцами, которые производит уплотнившийся костный мозг, да и вся мышечная структура была перестроена раза три или четыре. И опять не туда, куда я хотел, вместо объема продолжает расти плотность. Хотя сейчас и щупленький весь, но веса у меня под 16 стоунов где-то. Чувствую себя помесью шимпанзе, свиньи, кальмара и кота, а учитывая любовь орков к грибам, то наверняка и от них что-то досталось. Поглядим теперь, как Тринити это все в статус сложила. Понятно. Все сделанные мной выводы оказались правильными, кроме одного момента в улучшенном метаболизме. Возрастная категория старость заменяется на категорию вечности. Хм, выходит, мой организм теперь перестал стареть, восхитительно. Так, теперь, вызов от Альзура идет темным лесом, дальними горами, прямиком в глубины Утумна. И не потому, что я не хочу себе стильные глазки и белые волосы, рефлексы рыси, ядовитую кровь, умение выводить мгновенно токсины и при этом нажираться в хлам. Хотя белые волосы не обязательно идут в комплекте, а потому, что ведьмаки настолько мутанты, что у них нет потомства. А мне надо род Поттеров восстанавливать, и пока я это могу сделать только одним способом, естественным. Ладно, могу сохранить пару баков своего семени в инвентаре и осеменять свою женушку, как крупнорогатый скот. На такое только Парвати да Пенси согласятся, они достаточно оторванные для такого. Так что причина больше в том, что я не хочу становиться бомжом-наркоманом с большой дороги, который рыщет среди диких лесов в поисках чего бы убить, чтобы сегодня ужинать в теплой таверне. Да и люди не любят мутантов, так еще зная себя, я бы монстров отгеноцидил очень быстро, чем мне тогда заниматься, как белый волк в политику лезть. В общем, не мое это быть героем-одиночкой. Хоть Бэтмена я уважаю, но вижу себя больше Рас аль Гулом. Про потомство это хорошо я вспомнил. Надо ощупать свои уши, вроде не изменились, до сих пор круглые, а не острые. Видать, испытание травами лишь подготовительный процесс к куда более сильным изменениям при помощи других средств. Хотя, смотря на свой статус, мне уже страшно представить своих потомков. А это я еще не вернулся на Землю один, ведь любой переход через врата изменения в организме, кто знает, как вывернется мой. Хотя по прибытию в Орду он не сильно-то и изменился, так костная структура изменилась и пару новых митохондрий в клетках образовалось. Видать, из-за того, что Орда – это барьер. Ага, а вот и дополнение плоть, как глина, делает более восприимчивым к проявлениям ци, повышает потенциал тела при усвоении новых мутагенов. Понятно теперь, как Мелькор изменял и искажал первых эльфов в Урук. Непонятно, почему дополнение считается изъяном и идет с отрицательным знаком, но скорее всего, я получу ответ, когда более детально изучу, что такое это ваше ци, с чем его едят и при чем тут потенциал тела. Конечно, методы химерологии позволяют изменять организм реципиента, но для того, чтобы туда внедрить органы донора, можно и без внедрения произвести некоторые изменения, но для этого надо слишком многое знать и уметь. Да и сам я в химерологии не зуб ногой, чтобы с высокой точностью сказать, на что она способна и в каких пределах. К этому еще добавьте то, что основы химерологии излагают волшебники, которые не догадываются об эфирном теле и его роли в волшебстве. Но в этом еще только предстоит разобраться. А сейчас я могу только сказать, что Эру выдал множество знаний своим любимым Айнур, возложив на их плечи не создание мира, а привнесение в него разнообразия и создание этого самого диссонанса, который вешают на Мелькора, как что-то плохое. Но вопрос остается открытым, почему тогда Айнур не могли творить жизнь? Иванна создала птиц, зверей и различные растения, а значит Айнур могли изменять духовные структуры. Сильфера мне объяснила, что духовные структуры могут быть даже у разумных камней, что там, у целых планет и звездных систем. Вон у Земли один есть эфирное тело, и могу поспорить, что оно плотно пересечено с анимой планеты. Так в чем же был секрет? Почему, когда Аули создал своих дворфов, то у них не была фея, души, но при этом, когда Иванна создала энтов, у них уже была фея? Вернее, Илуватару не пришлось отдельно колдовать над энтами, чтобы у них появилась душа. Что-то тут не сходится, да и вообще, вся история до появления эльфов очень туманная. Выходит, что фея – это не душа, это воля, и Иванна поделилась ею, а вот Аули зажал, вернее он хотел наебать систему, не понимая, что такое фея. Ох, все сложнее и запутаннее становится. Ну, ладно, подумаю об этом как-то в другой раз, когда найду больше данных и фактов. А сейчас, я облизал губы и поглядел на полуголых девочек, что спали под шкурами, оберегая мой покой и сохраняя мое тепло. Приступим к самому увлекательному и интересному. Ах, как я давно хотел добраться до живого, не сопротивляющегося, я сказал не сопротивляющегося, тела местных жителей. Пока включим контур сонных чар в их эфирное тело и поглядим, что мы тут имеем. А вот это надо записать и детально воспроизвести. Внутри них находится целый реактор и не просто херня, как у меня, а как бы это правильно сказать, трехъядерный реактор. Вот у меня есть структура в виде сферы, а внутри небольшой прокол в реальности. У орков же сложная структура, напоминающая листок клевера, и на каждом листике есть свой прокол в реальности, который насыщает тело. И я даже понял, почему им нужен такой мощности реактор. Арда поглощает эфир, как не в себя, а у орков открытый контур, а не как у меня, никому не дам, все мое. Вот еще и батареи сложные, чтобы запас был. Так я еще на точках выхода, когда оказался в Орде, разместил клапан, который открывается, когда нужно выделить эфир. А вот у рук цепи эфирного тела куда сложнее и запутаннее моих. Множество линий, проходя в органы, и создают там сложные рисунки, которые делают орков сильнее, выносливее, быстрее и все такое, и наверняка дают им возможность очень быстро войти в зрелый возраст. И хорошо, что мне попались самочки. Ох, волшебники за такое мне бы гекатомб девственниц заложили, а может быть и два.